Дафна. Светлый, радостный бог Аполлон знает и печаль, и его постигло горе. Он познал горе вскоре после победы над Пифоном, когда Аполлон, гордый своей победой, стоял над сраженным его стрелами чудовищем. Он увидел около себя юного бога любви Эрота, натягивающего свой золотой лук. Смеясь, сказал ему Аполлон: «На что тебе, дитя, такое грозное оружие? Предоставь-ка лучше мне посылать разящие золотые стрелы, которыми я сейчас убил Пифона. Тебе ль равняться славой со мной, стреловержцем? Уж не хочешь ли ты достигнуть большей славы, чем я?» Обиженный Эрот гордо ответил Аполлону: «Стрелы твои, Феб Аполлон, не знают промаха, всех разят они, но моя стрела поразит тебя». Эрот взмахнул своими золотыми крыльями и в мгновение ока взлетел на высокий Парнас. Там вынул он из колчана две стрелы, одну, ранящую сердце и вызывающую любовь, ею пронзил он сердце Аполлона, другую, убивающую любовь, ее пустил он в сердце нимфы Дафны, дочери речного бога Пенея. Встретил как-то прекрасную Дафну Аполлон и полюбил ее. Но лишь только Дафна увидела златокудрого Аполлона, как с быстротой ветра пустилась бежать. Ведь стрела Эрота, убивающая любовь, пронзила ее сердце. Поспешил ей вслед сребролукий бог. «Стой, прекрасная нимфа!» — взывал Аполлон. «Зачем бежишь ты от меня, словно овечка, преследуемая волком? Словно голубка, спасающаяся от орла? Несешься ты, ведь я же не враг твой. Смотри, ты поранила ноги об острые шипы терновника. О, погоди, остановись! Ведь я Аполлон, сын громовержца Зевса, а не простой смертный пастух!» Но все быстрее бежала прекрасная Дафна, как на крыльях мчится за ней Аполлон. Все ближе он, вот сейчас настигнет. Дафна чувствует его дыхание, силы оставляют ее. Взмолилась Дафна к отцу своему Пенею: «Отец Пеней, помоги мне! Расступись скорее, земля, и поглоти меня! О, отнимите у меня этот образ, он причиняет мне одно страдание!» Лишь только сказала она это, как тотчас онемели ее члены, кора покрыла ее нежное тело, волосы обратились в листву, а руки, поднятые к небу, превратились в ветви. Долго печальный стоял Аполлон пред лавром и, наконец, промолвил: «Пусть же венок лишь из твоей зелени украшает мою голову. Пусть отныне украшаешь ты своими листьями и мою кефару, и мой колчан. Пусть никогда не вянет, о лавр, твоя зелень с той же вечно зеленую». А лавр тихо зашелестел в ответ Аполлон своими густыми ветвями и, как бы в знак согласия, склонил свою зеленую вершину.